От тысячи порезов. Снижение содержания метионина. Угревая сыпь. Замедленный синтез цистеина. Обстипации, сухость кожи. Замедленный метаболизм таурина. Экзема, псориаз, дерматит. Нарушенное всасывание серы. Повреждение детоксикационных метаболических путей. Боль в мускулах и суставах. Мигрени. Замедленное образование дисульфидных связей, нарушение конформации белка. Тендинит и бурсит, потеря веса, отеки, язвы желудка. Сниженный синтез витамина H, хондроитин сульфата конфермента А, конфермента М, сульфата глюкозамина, глутатиона, гемоглобина, гепарина, гомоцистеина, липоевой кислоты, металлотианеина, S-аденозилдметионина, витамина В1, трипептида глутатиона. Дегенеративный артрит, выпадение волос, тромбоз глубоких вен. Нарушение цитохроматического переноса, окисление жирных кислот и пирувата. Снижение выработки ансерина, ацетилхолина, креатина, холина, эпинефрина, инсулина, N-метилникотинамида. Диабет, цинга. Истощение глутатиона, вызванное ацетаминофеном. Иммуносупрессия. Множественные заболевания, вызванные условно-патогенной микрофлорой. Накопление ксенотоксинов. Отравление тяжелыми металлами. Разрушение коллагена, миелина, синовиальной жидкости. Разрушение ногтей и соединительной ткани. Отказ суставов и сухожилий. Повреждение стенок кровеносных сосудов, гематомы, внутренние кровотечения, серповидно-клеточная анемия, волчанка, системная красная волчанка, отказ мышц. Повреждение миелиновых оболочек, расстройство центральной и периферической нервной системы, спазмы, потеря регуляции моторики, слепота, печеночная недостаточность, почечная недостаточность. Нарушение реакции окисления-восстановления. Отказ системы.